Мы лежали рядом, и теперь Сашка Шах куском моей рубахи утирал наши окровавленные лица. Но я уже мало что соображал, я отключился в полусон, полузабытье, и пришел в себя, может быть, часа через 2-3. В камере уже горела лампочка, убранная под потолком в решетку. Я лежал на нарах, не знаю, кто перетащил меня сюда с пола. Надо мной сидел Сашка Шах и переругивался с Фулевым. Сквозь боль во всем теле и полусон я слышал их голоса. «Был бы он стукач, они б его не били», — говорил Сашка. «Бьют я сученных», — отвечал Фулевый. «Чтоб им верили. Может, и бьют, но не так. Ты что? Смотри, что с ним сделали». «Ох, хрен его знает», — произнес Фулевый. «Только чего он к тебе кинулся кровь вытирать, а? Рубашку свою порвал, прямо театр устроил. Вот я и решил, что он наседка. За что его взяли? Ну так ты ж даже не дал спросить». «Да, конечно, лажа вышла. Есть курева? Его же сигареты курим. Одна осталась». Тут я понял, что они вытянули у меня из кармана сигареты, и курить захотелось ужасно, и я прохрипел шепотом: «Кури». Сашка поднес мне к губам свою сигарету. Я затянулся жадно глубоко, и словно что-то давящее отпустило душу. Я открыл глаза. «Ты кто?» — спросил Сашка. «За что взяли?» Я не отвечал, курил. «Слышь?» — сказал Сашка. Но я опять молчал. «Слушай, друг», — тронул меня Фулевый, «я думал, ты тихарь, падла, буду. Но они тебя так отделали, хуже меня. Так что я твой должник. За что тебя взяли? Тут 15-суточники сидят по-мелкому. Можно на волю письмо передать. Тебе нужно?» Промычал я. «Нужно. Эй, бухгалтер!» Фулевый толкнул в бок спящего рядом мужика лет 50, типичного алкаша, и тот проснулся испуганный и заискивающий, готовый на все. Фулевый приказал ему: «Пиши!» И сказал мне: «Говори, у него башка светлая. Он бухгалтер, все запомнит. Запомнит и завтра на работе черканет, куда тебе надо. Они его на работу водят отсюда. Так что ты ему диктуй, он запомнит». Я понимал, что тем самым Фулевый хочет меня проверить еще раз, но теперь мне было уже наплевать на него. Пора было выбираться отсюда. Доигрался в погружение в жизнь, идиот. Где, в какой нашей газете можно опубликовать то, что со мной произошло? Я посмотрел в расширенные от страха и ужаса, наверное, у меня был еще тот вид глаза бухгалтера, и сказал: «Возьмите телефонную книгу. Найдите там два телефона. Корреспондентский пункт «Комсомольской правды», там Изя Котовский и отдел пропаганды ЦК Азербайджана. Там Кирим Расулов. Скажите им, что я здесь. Моя фамилия Гарин.